Чтобы поднять настроение населения, большевики выпустили плакаты о поимке частями Буденного бандита Махно. Но части Буденного давно и далеко ушли за Екатеринослав. И спустя два дня мы узнали, что Махно вырезал весь Лазовский исполком. Заехавший к нам повидаться казак, кем-то умышленно уязвленный тем, что ныне служит и идет на бой под командой жида Троцкого, горячо и убежденно возразил: «Ничего подобного. Троцкий не жид, Троцкий боевой, наш, русский, а вот Ленин, тот коммунист, жид, а Троцкий наш, боевой, русский, наш». И, хлестнув нагайкой коня, помчался догнать ушедших далеко вперед товарищей. Ввиду опасности, угрожавшей со стороны Врангеля, исполкомом решено было начать постепенную разгрузку города и эвакуацию наиболее ценного имущества. В первую очередь принялись за заводы. С большого завода Гантке было погружено в вагоны свыше 80 тысяч пудов гвоздей, болтов, гаек, разной обработанной проволоки. Весь магазин завода, впоследствии разграбленный, частью во время погрузки, а частью из-за вагонов, был погружен в 12 вагонов. Там было 3 вагона олова, цинка и свинца, 2 вагона электрических ламп и различных электрических принадлежностей, ремни кожаные и резиновые, какие-то особые химические препараты. Такие же материалы, но в значительно более крупных количествах, были погружены с Брянского завода, 2 заводов Шадуара, с небольших заводов, как Старый Компания, гвоздильный завод братьев Фрумкиных. Большевики сняли с установок и погрузили в вагоны менее тяжелые и наиболее дорогие гвоздильные и шпилечные станки. Из Екатеринослава было вывезено больше 500 вагонов заводских ценностей, без которых заводы оказались мрачными и безжизненными инвалидами. Без охраны, без описи вагоны были двинуты на Харьков, Москву и Саратов, но так как на Синельникова часто налетали и Врангель, и Махно, большевики решили все эвакуируемое имущество направлять через Пятихатку на Кременчуг и кружным путем двигать эвакуацию на север. За дело взялся и товарищ Трипалов, имевший переполненные тюрьмы контрреволюционеров, саботажников и бандитов. Как председатель ЧИКИ он потребовал составить ему список наиболее видных контрреволюционеров, саботажников и бандитов, и когда в списке набралось около 50 человек, он против фамилий, наиболее ему не понравившихся, писал сокращенное «РАС», что означало «расход», то есть «расстрел». Пометки он делал толстым красным карандашом, и так, что его пометки не всегда были против той фамилии, которую он отмечал, а местами несколько выше или несколько ниже. Когда был получен приказ эвакуировать ЧК, первым оставил город Трипалов, а чекисты, получив список, стали разбираться в нем, кого следует выпустить, а кого надо вывести в расход. Но так как пометки Трипалова были сделаны небрежно, то и в отдельных случаях трудно было установить, к какой, собственно, фамилии относятся буквы «РАС». И чтобы не выпустить случайно какого-нибудь замаренного контрреволюционера, один из чекистов прямо решил: «Чего там, товарищ, копаться? Вали всех!» И все 50 были выведены в расход во славу власти рабочих и крестьян. Эвакуация города в 10-х числах сентября шла горячим темпом. Семьи коммунистов из коммунистических общежитий были переведены на стоявшие под парами пароходы, каждую минуту готовые к отплытию на Кременчуг. На заборах, стенах и столбах красовались проклятия на голову контрреволюционной змеи, которой только из-за предательства сидящих в штабе белых офицеров не удалось размозжить голову так же, как размозжили череп гаду Деникину. Но это еще не конец. Пролетариат себя еще покажет. И остающиеся в городе пролетарии пройдут еще одно последнее испытание и верят, что советская власть еще вернется и уже навсегда освободит их от иго белых генералов. Все это оказалось ненужным. 20 сентября врангелевские части со стороны Синельникова и со стороны Никополя двинулись к Екатеринославу, имея впереди в панике убегавшие разрозненные красные части. И, подойдя к станции Игрень со стороны Синельникова и к Каменке со стороны Никополя, остановились в 6-8 верстах от совершенно оставленного большевиками города. А на утро 21 сентября опять отошли за Синельникова, в то время, когда большевики в паническом бегстве были уже далеко за Пятихаткой. Получив сведения о новом отходе Врангеля, большевики стали осторожно приближаться к городу, и по мере их подхода к городу врангелевские войска отходили все глубже на юг, и к тому моменту, когда войска Врангеля отошли к Александровску, большевики снова вошли в город, находясь все время в полной боевой готовности и держа военные учреждения и госпитали в полуразвернутом виде. В самых первых числах ноября казаки и махновцы ворвались в Крым и вскоре вылавливали офицеров в Керчи, Феодосии, Севастополе и Ялте. А 24 ноября особым приказом по крымской армии Фрунзе потребовал у Махно, помогавшего ему в наступлении на Крым, расформирование его частей. Несмотря на то, что по заключенному соглашению махновские отряды должны были оставаться самостоятельными боевыми единицами, только в оперативных вопросах, подчиненными штабу Крымского фронта. На добровольное расформирование отрядов для рассылки их по различным красным частям Красной армии Фрунзе предоставил Махно срок в 2 дня, до 26 ноября, но уже 25 ноября Махно, имевший свои главные силы по эту сторону перешейка и сделавший вид, что на такое расформирование он соглашается, вывел из Крыма ворвавшиеся туда вместе с красными свои наиболее горячие передовые части, и его вновь раздавшийся разбойничий свист разнесся по Екатеринославщине, Полтавщине, Черниговщине и Херсонщине. За одержание победы над Врангелем и за очищение последнего островка от остатков русской контрреволюции постановлением в ЦИКа Фрунзе получил звание «Крымский герой». О том, что происходило в Крыму, до нас доходили самые смутные слухи. В Крым пропускали только по особым пропускам Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, а выпускали исключительно по особым ордерам, подписанным Бела Куном. Шли предварительные переговоры с поляками о перемирии, и наступившая жестоко холодная зима сковала все мысли, чувства и веру в то, что когда-нибудь кем-нибудь будет сметен опутавший Россию красный кошмар. Жуткими зимними вечерами в нетопленной комнате, при еле мерцающем огоньке коптилки, мрачными и печально-траурными тенями вырисовывались Колчак, Юденич, Деникин, Врангель, и как что-то далекое, давно ушедшее, бледно и свято выплывали Алексеев, Корнилов, Духонин и те тысячи безвестных, которые за честь Родины, за святость земли русской, без траура, молча сложили свои головы на великом просторе родных полей. В советских учреждениях храбро боролись с холодом советские служащие, сжигая в железных печах письменные столы, стулья, бумаги. Тиф свирепствовал, унося ежедневно десятки людей. Расположенные в городе красные пехотинцы, изнывая от холода в нетопленных казармах, выходили ночью на охоту и снимали с жилых построек наружные деревянные лестницы. Дети в приютах и больные в больницах умирали от холода и голода. Изыскивая средства получения топлива исполком предложил коммунхозу наметить брошенные буржуазией дома, которые теперь, придя в негодность, могли бы быть снесены, с тем, чтобы лес от построек был распределен на топливо для больниц, приютов и казарм. Коммунхоз указал десяток домов, которые могли бы еще простоять добрую полсотню лет, и началась разборка домов. Каждый рабочий, уходя с работы, уносил с собой шабашку, а потом вместо шабашек у рабочих появились малые санки, на которые все же укладывалось 4-5 пудов дров. Приставленные на ночную охрану леса, милиционеры всю ночь стреляли в воздух, беспрерывно нагружая подводы и сани, отправляя дрова своим домой, знакомым и приятелям. А когда большие каменные дома были разобраны, Гублеском явился за получением леса, и ему было показано на сваленные в кучу водосточные трубы и на старое прожавленное кровельное железо. И вся затея кончилась тем, что в разных частях города торчали голые каменные стены, зиявшие дырами бывших окон и дверей. Страдавшие от жестоких морозов и в холодных учреждениях советские служащие снимали ставни с окон и кое-как топили печи. Служащие железнодорожного отдела попытались ввести отопление нефтью, и после первого же опыта вызвали пожар, уничтоживший весь громадный корпус управления, идущий вдоль по проспекту. ЧК нашла повод объявить, что контрреволюция снова начинает протягивать свои костлявые руки к мирному существованию республики и, не имея открытых сил, выступает из-под тишка, поджигая лучшие дома, достояние трудящихся. И тут же было объявлено, что где бы и по какой бы причине ни случился пожар, пред карающим оком ЧК виновен председатель домового комитета того дома, в котором случился пожар, а наказание самое нормальное — расстрел. С раннего утра носились запуганные председатели домовых комитетов по квартирам жильцов, проверяя установку печей, труб, требуя поправок и перестановок. Пошла грызня, ругатня, развелись доносы, а наиболее буржуазные дома, вообще не пользовавшиеся любовью местных советских властей, опасаясь какого-либо несчастного случая, единогласно постановили топить, а ни-ни, никому. И так и протянули до весенних дней. А на толкучем рынке, там же, где наши дамы продавали или выменивали все эти неизвестно кому нужные и неизвестно каким дураком придуманные гардины, коврики, стройно в ряд располагались бабы, имея у ног несколько дощечек из паркетного пола, общим весом не более 10 фунтов, и цена в 1000 рублях. Равнялось количеству фунтов. Веселым развлечением являлись принудительные очистки тротуаров и улиц от снега. И когда после 5 часов на темную улицу выгоняли все мужское буржуазное население на чистку снега, становилось весело, и улица оглашалась бодрыми криками, и твердые снежки больно шлепались в спину. Много забавной возни было с часто и в разных местах лопавшимися водопроводными трубами. Не было воды ни кружки, и вдруг вся комната наполнялась водой на пол аршина от пола. А ночью, цепенея в теплом пальто, под одеялом, ковриками и разным тряпьем, лежишь и думаешь, а как хорошо должно быть сейчас в Африке. Жарко там. Все ходят в голом, а у нас здесь брррр, и ледяной холод сковывал мозг. Пришли весенние теплые дни. Кругом шла суета по борьбе с хозяйственной разрухой. Исчезнувший холод оставил прежний, но еще более усилившийся голод. Из квартир на толкучий рынок выносились последние рубахи, а кругом носились автомобили, возившие спасителей Красной России, восстановителей разрушенной хозяйственности. Увлекательной сказкой ничего не деланья вскружила головы рабочим нашумевшая электрификация. В городе создалось огромное учреждение, которое должно было электрифицировать Днепровские пороги, установить на порогах колоссальной силы динамомашины и посмеяться над жалким стариком Донбассом, снабжая все заводы, фабрики и электрические станции белым углем, который вот-вот будет извлечен из стихийной силы Днепровских порогов. А в городе не было не только большой силы динамомашин, но и простого штепселя для настольной лампы. И учреждение электрификации разослало по всей России агентов для розыска и покупки или реквизиции динамомашин, моторов, шнура, кабеля, лампочек и штепселей. Учреждению по электрификации было предоставлено право закупки материалов у частных лиц по рыночным ценам и по соглашению. И из заводов рабочие стали выносить электрические моторы, установки, рубильники, вынося по частям целые установки больших заводских электрических станций, которые тут же через ловких посредников продавались учреждению за баснословные миллионы. Хищнические приемы и дерзкие кражи заводского имущества обратили на себя внимание исполкома, и несколько рабочих было поставлено к стенке. Кражи прекратились, но среди рабочих пошло брожение, и все чаще стали повторяться нападки на специально большевиками на заводы поставленную промышленную милицию. Прекратились хищения, и снова пришел голод. Продовольственные органы обменивали синие карточки на белые, красные на голубые, а хлеба так и не давали, и холера теплыми летними днями уверенно заняла место уставшего тифа. Истощенные недоеданием организмы, жадно поглощавшие всякую зелень, покорно отдавались холерным вибрионам, и большевики выбросили новый фронт — борьбы с холерой. Повторялась история тифозного фронта. Утром на улице о чем-то пошутил с встречным знакомым, а вечером с ревом врывается жена умершего знакомого. А к утру другого дня домком умоляет губздрав дать наряд на тачку, чтобы вывести из квартиры умерших от холеры супругов. Установленные для холерных больных бараки не имели ни горячей воды, ни лекарств, ни коек, а больные свозились туда только для того, чтобы меньше выделить из себя холерной заразы в городе и околеть на голом соломенном матрасе, а то и просто на земле. Узнав прелести этих бараков, близкие заболевших холерой скрывали своих больных от соседей, от врачей, от милиции, опасаясь насильственного увоза обреченного. И только когда за первым в семье сваливался в судорогах и другой, начиналась беготня в губздрав, в милицию, в санитарные участки, амбулатории, с мольбами забрать труп окоченевшего и корчащегося в судорогах другого. Никто не приходил, и здоровые люди в смертельном ужасе бросали и труп, и умирающего, и убегали к знакомым, оставляя квартиру на произвол судьбы. На окраинах и в рабочих районах холера справляла сытую тризну, и затаенный шепот о каре Божьей, о проклятии Господнем, стал глубоко проникать в расслабленные умы голодных, измученных и истощенных людей.